Коллектив Госакадемии наук добивается больших успехов в научных исследованиях. Научные сотрудники Механического института разработали новую систему, которая без труда находит неисправность в генераторе. А коллективу Института электроники удалось из отечественного сырья изготовить запчасти комплекса, который используется для подачи кислорода рыбам под водой.